Глава 16. Удар по окрестностям. «Ты чего вернулся?» — спросил его вахтенный офицер Пэк Идипус. «Мои убыли к маме в Мэтфорд. С сегодняшними перекрытыми дорогами мне туда не добраться. И чем мне тут дома одному сидеть?» «Ну, так жена в отъезде, это ж вообще-то...» «Не настроен», — вяло ответил командор Рекс Петит и пошел к себе. «Да», — обернулся он к вахтенному. «По пустякам меня не дергать, считай, меня на корабле нет. Хочу кое-что обдумать насчет будущего похода». Взаимное обращение подчиненных к начальнику и обратное на «ты» вовсе не считалось фамильярностью. Когда-то такое привилось в гражданских фирмах. Теперь демократический заряд 90-х годов прошлого века, хоть и с превеликим опозданием, но докатился до армейско-флотской среды. Подойдя к своей каюте, командир Рекс Петит распечатал заблокированные личным кодом запорные устройства. Вошел и сел на заправленную койку. Здесь он выпал из времени приблизительно на 5 минут. Он все еще успешно блокировал ненужные мысли. Вообще-то, можно было бы подняться, получить родимую берету и, вернувшись сюда же, произвести полное и окончательное отключение мозга, стереть выплывающие изнутри картины увиденного. Но ведь такое можно было сделать и раньше, в процессе вождения машины. Хотя вполне может случиться с меньшей результативностью. Фирма Opel наизобретала слишком много всяких предохраняющих от травматизма устройств. Было бы полным идиотизмом в течение часа-двух, но вряд ли в нынешнем хаосе полиция бы явилась раньше, лежать в смятом автомобильном корпусе, зажатым выпрыгнувшими отовсюду надувными спасательными подушками. Итак, 15-зарядная беретта имела явно повышенную надежность. Но разве для этого он прибыл на борт? Вот так вот валяться в коечке? У него было очень много работы. Кстати, беретту все-таки стоило получить. Она могла пригодиться. Да и повод имелся. В раскинутом вокруг городе было очень неспокойно.